Глава 8. «Что мне сегодня приснится?» — подумала Ханна, отправляясь спать после взволнованных размышлений. Она засыпала и просыпалась, засыпала и просыпалась. Луч лунного света проник сквозь ставни, запрыгнул на чемодан и принял облик маленького кролика с серебристо-белой шерсткой и лицом 12-летней девочки, лицом Юэ-Ту в длинноухой серебристо-белой меховой шапке. «Почему ты тут прыгаешь?» «Я — лунный кролик, символ женского начала инь, которое, наконец, победит». «Мужское начало ян тоже победит», — заявил голос из окна. Там стоял ослепительно прекрасный солнечный петух с золотыми перьями. «Вы оба правы. В такие ночи любви есть два победителя, но нет побежденных. Дшеню, — сказали петух и кролик, — тебя ждет Ньюланг. Ты готова?» «Готова». Ставни резко распахнулись, и все трое оказались на берегу Млечного Пути. В ночном небе виднелся маленький, разноцветный, подвижный свод. Большие черно-белые сороки с великолепными хвостами, красно-золотые фазаны и волшебные голубые зимородки. Птицы всех размеров и видов раскинули крылья, выстроив мост. Их голоса слились воедино. Разве это не шанхайский выговор Ванга Боченга, деликатная неторопливость Йена Юнглина, взволнованное усердие Ю Сингфу, сдержанная сердечность Фэнга Ютинга, прихотливый цветастый язык Тан Цайюнь, торопливая походка женщины, несомой множеством крыльев, стала плавной. Дшеню пересекла серебряный поток. Через 3 дня по деревенской улице неторопливо шел худой китаец. Его узкое лицо не отличалось моложавостью, свойственной соотечественникам. Ему, несомненно, можно было дать его 46 лет, а то и 50. В левой руке он нес небольшой сверток, а правая опиралась на бамбуковую трость. Он что, калека? Если присмотреться, можно было увидеть, что он прекрасно сложен и даже натренирован. Походку затруднял хронический артрит. На нем был длинный китайский костюм из выцветшего темно-синего ситца. Кто он? Библиотекарь? Бухгалтер? Коммивояжер? Нет, скорее у него лицо художника или политика. Человека, который многое искал и многое нашел. Счастье и горе в огромных масштабах. Хижину окружали кусты с темно-розовыми цветами, похожие на крошечные комочки кружевных шалей. Он вежливо откашлялся и толкнул дверь бамбуковой тростью. Мама Ванг радостно ответила на тройной поклон. «Добро пожаловать, Ньюланг!» «Тише, тише!» — вежливо попросил он. «Я все еще скрываюсь». Он осмотрелся. Там расстелили недавно сшитую занавеску из темной парчи с золотыми молниями. Тут стояли маленькие женские туфли из сиреневого шелка, расшитые мерцающими стебельками. Здесь висело праздничное детское платье из малинового атласа с серебряным драконом на животе. «Здесь есть базар?» — удивился Ньюланг. Мама Ванг улыбнулась. «Платье с драконом для Юэлан. Но другие вещи мы хотим продать. Мы пока не можем оставлять все себе. Но больше не приходится работать в счет долга. Уже кое-что». Она подала гостю еду. 2 миски риса с ростками бамбука и небольшие, но вкусные кусочки мяса. После многочисленных поклонов Ньюланг наконец приступил к еде. «Ваши работы хорошо продаются?» — спросил он. «В основном да. А если нет, мы просто ждем. Юэ Няо и Юэ Цинь раз в неделю отвозят вещи в город и ночуют в новом общежитии. Кооперативы построили это общежитие для своих людей, и им помогает правительство. Они заботятся о крестьянах и консультируют по продажам, чтобы никто их не обманул. и наши вещи всем очень нравятся. В общежитии нас всегда приветствуют. «Лайла, Лайла, приехали мастерицы из кооператива Ченю». Мама Ванг попыталась изобразить правильный китайский северной столицы, так называемый мандаринский, но ей не удалось. Вошла Юэ Цинь. Она несла на руках сына. Ему было всего 4,5 месяца, и, разумеется, он не умел говорить. Но не мог оставить без внимания появление гостя, протянув ручку с выражением немой решимости. «Что скажешь моему сыну?» — спросила Юэ Цинь. Нью Ланг выразил должное восхищение. «Соседи называют его пташкой, рожденной штормом», — сказала старая крестьянка. «Я не могу правильно выговорить. Этот северный говор такой трудный». «Моя замечательная свекровь может не беспокоиться», — похвалилась Юэ Цинь. «Ведь у нее есть я». Она уже бегло говорила по-мандарински. «Здесь мой сын», — продолжила она, — «будет говорить на южно-китайском, северо-китайском, английском, русском и еще нескольких языках». После этого программного заявления она перешла к повестке дня и понесла будущего лингвистического гения на улицу, чтобы он занялся своими делами. Мама Ванг снисходительно улыбнулась. Она немного тщеславна и дерзка, но ее дерзость и тщеславие не злой комар, а добрая бабочка, которая любит хвастаться яркими красками. «Вы мудрая свекровь», — заметил гость. «А теперь», — сказала мама Ванг, — «тебе нужно отдохнуть. Твой сын приедет днем, а вечером приедет...» «Я знаю», — ответил Нью Ланг. «Вам повезло», — вежливо заметила старая крестьянка. Она приподняла потертую занавеску, заштопанную с невероятным старанием, и Нью Ланг вошел во вторую комнату хижины. Улегся и поправил москитную сетку. Из-за особенностей работы он часто неделями не мог позволить себе нормального сна, но здесь чувствовал себя в безопасности. Во сне он снова оказался в Шанхае, в своем маленьком любительском театре на углу улицы Кунг-Пинг, в большом зале, вмещавшем 200 человек. Теперь могли разместиться 400 тысяч. Нет, 450 миллионов. Сквозь бурные аплодисменты раздался бодрый мужской голос, зовущий его отцом. Он вздрогнул. Перед ним стоял высокий молодой человек поразительной красоты. «Это же мой маленький Тьен-То!» — восхитился Нью Ланг. «Нет, отец, это твой большой Синь-Лу. Синь-Лу, новый путь. Кто дал тебе это школьное имя?» «Кто? Конечно, мама». Нью Ланг поднял взгляд. Это прозвучало немного вызывающе. «Мама», — продолжил юноша, — «прекрасно понимает наше дело. И она личность, о да, даже если не выставляет себя на показ, как...» Он запнулся. «Мой сын», — улыбнулся Нью Ланг, — «я слышу в твоих словах упрек. Говори ясно и отчетливо, чтобы я мог оправдаться». «Нет-нет», — ответил Синь Лу, внезапно устыдившись. «Разумеется, ты не должен мне никаких оправданий». «Ты считаешь?» — спросил Нью Ланг. Его улыбка стала шире. «Хочешь сказать, человек не имеет права критиковать отца?» «За кого ты меня принимаешь?» — возмутился Синь Лу. «Мы в студенческом кружке давно освободились от таких феодальных предрассудков. Но ты не просто мой отец. Ты известный революционер и всегда был для меня примером. Боюсь, ты выбрал слишком мелкий пример. Но если я пример, то тем более должен дать тебе оправдание». «Хорошо», — решился сын. «Тогда я хочу спросить, считаешь ли ты мою мать глупее профессора Билкис? Или более отсталой? Или менее революционной?» «Нет», — объяснил отец. На его узком, преждевременно состарившемся лице вдруг появилась испытующая складка, полная задумчивой грации. «Ты инженер», — начал он. «Прекрасная, современная, важная профессия. Теперь представь, что ты стал инженером не по своей воле, а по моему приказу. Я не спрашивал о твоих предпочтениях и даже не дал времени на раздумья». Станет ли профессия инженера менее приятной или менее важной? Нет, конечно. Нет, задумался сын, но постепенно возле губ юноши появилась та же самая испытующая складка задумчивой грации. Я слышал, когда вы строили мост Сунгали, то работали день и ночь, чтобы ускорить темп и улучшить качество, напомнил Ньюланг. Ты не знал ни усталости, ни сна, ни нормального питания. Ты, неопытный, заметил ценность творческой инициативы рабочих и убедил в этом главного инженера. Ответь, получилось бы то же самое, если бы я, а не ты, выбрал тебе профессию из-за каких-то семейных традиций? Никогда, горячо ответил сын. Принуждение подавляет любой импульс, любую идею и любую любовь, закончил Ньюланг. Они молчали, переводя дыхание. 19 лет назад, сказал Ньюланг, я попрощался с твоей матерью. Она знала, тем, что стояло между нами, позволяя восхищаться и преклоняться, но не любить, было исключительно принуждение, воскликнул Синь Лу. Теперь я все понял. И теперь послушай, отец, мама тебя отпускает. Она гордится твоим выбором. И дядя Кай Мэнь, и тетя Цай Юнь тоже гордятся. А больше всех я. Она мой учитель. Но я не мог допустить, чтобы моей матерью пренебрегали из-за кого-то еще, чтобы китаянкой пренебрегали из-за иностранки. И поэтому, заключил отец, ты поступил правильно, поговорив со мной на чистоту. Они обменялись иностранным рукопожатием, и их руки сцепились и не могли разъединиться. «Ты так много знаешь о моей работе», — удивился Синь Лу. «Но я даже не могу расспросить тебя о твоей». «Расспросить можешь», — улыбнулся Ньюланг. «Просто мне запрещено отвечать». «Мне пора ехать в Пекин», — сказал сын. «В Демократической студенческой ассоциации выступит профессор Тао Цюмин, а после я расскажу о строительстве моста Сунгали. А завтра утром я уже вернусь в Ши Чиачуан. Но я хотел быстро познакомить тебя с хозяйкой. Она пошла на собрание кооператива Дженю. Не провожай меня, отец. Тебе следует быть осторожным. Час, два часа. Медленно-медленно начало темнеть. Выйти бы сейчас за дверь и понаблюдать, как в вечернем небе сверкают нежные искры. Сначала едва заметные, бледные и одинокие, а потом все более яркие и сияющие. Но ему нельзя. Он должен скрываться. За занавеской послышались голоса вернувшихся женщин. «Юэняо», — спросила мама Ванг, — «значит, на флаге будет 5 звезд?» «Да, тетя», — подтвердил другой голос, — «одна большая и 4 маленькие». «Если кооператив поручает нам сделать флаг», — заговорила Юэ Цинь с изящной важностью, — «то мы должны доказать». Она осеклась. За дверью послышался веселый голос школьницы. Тихий, радостный смех. Короткий шепот. Перед заштопанной занавеской, которая осторожно закрылась за ее спиной, стоял ее сидеющий возлюбленный. «Я поговорю с Бо Ченгом», — подумал Ньюланг, «ведь я выполнил достаточно конспиративных заданий. На что обрекают эту женщину? Она человек, и я человек. Мы тоже имеем право на частную жизнь». Тем не менее он сказал: «Ханна, ты знаешь, что утром нам придется расстаться снова?» «Знаю, и я согласна». «И ты не жалеешь, что приехала в Китай?» Ханна ответила по-китайски: «Мое сердце наполняет большое удовлетворение. Потому что ты приехала в Китай? Потому что я приехала в Китай. Ради меня? Ради тебя. Но и ради твоего народа». Она стояла там, у цели и одновременно не у цели, в драгоценном кольце объятий, которых ей не хватало 11 лет и которых придется снова лишиться завтра. Может, на месяцы, может, на годы, может, до старости, а может, до самой смерти. Но китаянки снаружи пели. Дева ткала тонкие облака и звезды вплетала далекие, и вспышки зарниц высокие, кристальные росы ветра шелка.